Это было гораздо важнее, чем тот секрет, который утаивала Блодуэн. Способность читать ее мысли то появлялась у Родри, то исчезала. Сегодня вечером ему не удалось проникнуть сквозь тот заслон, что она воздвигла против него. Поэтому он не вызнал ее секрет. Он знал только, что она что-то скрывала от него. То, что он должен узнать, чтобы спасти их жизни. Если станет известно, что в его крепости появилась чума, все поймут, и он, Родри, бессилен защитить их. Всему придет конец. Родри вышел на свежий воздух. Костры, горевшие на полях, блестели в темноте, как светлячки. Все эти люди, что пришли к нему, верили в его непобедимость, в его могущество. Сколько еще заболевших среди этого сброда? А сколько еще заболеют чумой и разрушат все, к чему он так стремился? Нельзя было терять время. Нужно немедленно приступать к действию. Он не поедет к Олуэн в ее домик за лесом, как собирался, хотя она ждала его. Родри страстно тосковал по ней. Он мечтал о нежных объятиях Олуэн. С ней не нужно изображать чувства, как с Блодуэн. Родри надеялся, что заболел только один человек. Но с этим несчастным покончено. Надо думать об остальных. Чтобы волшебство действовало, он, Родри, принесет в жертву свою любимую козу Бран. Все в нем переворачивалось от этой мысли, ведь он любил Бран как ребенка. Странно, что он испытывал такую нежность к животному. Зайдя в загон, Родри остановился. Бран подбежала, радостно приветствуя своего хозяина. Эта белая козочка была священным животным. Ее берегли для самого большого жертвоприношения богам. Но Родри искренне надеялся, что ему никогда не придется приносить ее в жертву. Теплое дыхание животного согрело ему руку, когда маленькая козочка лизнула ладонь, ожидая лакомства. Родри погладил ее голову. Шерсть была мягкой и шелковистой. Бран, его любимица. Родри гладил нежную шею животного, и боль захлестывала его. Он представлял, что должен сделать. «Сюда, Бран, иди ко мне», — позвал он, и в его голосе послышались слезы. Маленькая козочка застучала копытцами. Она взбрыкивала и танцевала. И каждое ее движение разрывало сердце Родри. Это животное не нужно было связывать веревкой. Она послушно шла за хозяином, полностью доверяя ему. Каждый шаг превращался в пытку. Родри несколько раз был готов повернуть назад, но он знал, что должен идти. Чтобы спасти свое господство, спасти свою собственную жизнь, он должен принести в жертву голодным богам эту козочку. Он снова вернет их покровительство. В тихой дубовой роще Бран остановилась, отыскав что-то на земле. Родри окликнул ее. Она подошла к алтарю. Родри прижал к себе маленькое животное, крепко обхватил теплое мягкое тело. Он поцеловал козочку. Его слезы скатывались на голову Бран.